«Я не понимаю, что ты говоришь». Огонёк опустился, точно расстроившись. Пипа начала быстро размышлять. «В землях Сильван Уайль обещания значили много, верно?» «Я понимаю твои сомнения», — начала она, — «но ты можешь мне доверять. Если я пообещаю, что ничего не сделаю, только взгляну, ты отведёшь меня к порталу?» Отчасти она чувствовала вину за обман огонька, однако ещё Пипа знала, что эта часть не станет её спасать, если придётся бежать прочь. Если бы она прислушивалась к этой части, то до сих пор бы таращилась в потолок, сомневаясь до самого рассвета. Поджав губы, она сказала, «Я буду безмерно благодарна за твою помощь». Она одарила огонёк самой очаровательной улыбкой, и неважно, что губы у неё всё-таки чуточку дрогнули. «Я буду у тебя в долгу». Огонёк порхнул на бок на мгновение, явно раздумывая, а потом внезапно решился, вспыхнув ещё ярче. Зазвенел, как церковные колокольчики воскресным утром, и поплыл по воздуху вдоль коридора, а потом остановился, чтобы Пипа успела следом за ним. Они миновали длинный коридор, а затем ещё один, потолок которого был выткан из веток деревьев, густо переплетённых между собой. Следующий коридор начал сужаться настолько, что Пипа почти могла дотянуться до стен и потолка из любой его точки. Она замерла, когда огонёк подвёл её к последнему узкому тоннелю, который, кажется, заходил в тупик. «Ты уверен, что нужно идти сюда?» — прошептала она, забеспокоившись, и мурашки побежали по её коже. Огонёк нырнул вверх и вниз, точно кивая, и снова зазвенел. Пипа покрепче укуталась в одолженную мантию, мысленно уверяя себя не сдаваться. Она ведь не может ждать, пока Арджун Десай соберётся помочь ей вернуться домой. В конце последнего узкого коридора оказалась глухая дверь, выполненная, судя по виду, из дубового дерева. Её петли и ручка были отлиты из чистейшего серебра, а вокруг дверной рамы виднелись камешки с выгравированными на них светящимися символами, напомнившими Пипе чары, которые пробудила Элуиз Генри у входа в квартиру Арджуна Десая во французских кварталах. Огонёк ждал у серебряной дверной ручки, тихо позвякивая изнутри, будто сгорая от любопытства. «Секундочку», — шепнула Пипа. В последний раз подобная дверь попыталась сжечь её изнутри, и хотя Пипа пробыла здесь недолго, этот мир волшебных существ уже несколько раз доказал ей, что он полон вражды и опасностей, и что его красота есть не что иное, как обман, скрывающий за собой нечто куда более жуткое. Всего за один вечер Пиппе угрожали всеми способами, какие только можно вообразить. Порезали ей горло драгоценным когтем и разорвали прямо на ней одежду, словно она была умалишённой, потерянной душой в санатории. А что, если этот маленький огонёк тоже хочет её обидеть или увести в неправильном направлении? Пипа уставилась на сияющий шарик. Что-то в нём казалось ей жизнерадостным. Она уже спрашивала Арджуна, могут ли огоньки обжечь или сожрать её. Если бы они и правда были опасными, разве он бы ей не сказал? Пипа потянулась к дверной ручке, и огонёк издал воодушевлённый звон. Нет, она не станет ждать, пока Арджун Десай её спасёт. Она сама будет отвечать за свою судьбу. Точно как в день, когда она ступила на земли Америки, она и теперь будет сама определять своё будущее. Огонёк беззвучно порхнул в темноту за дверью коридора. Пипа последовала за ним, вздрогнув, когда знакомое обжигающее чувство пронзило её до самого сердца. На этот раз она знала, чего ожидать, однако всё равно у неё на мгновение перехватило дыхание. Кончики пальцев защипало. Пипа размяла руки, сжав и разжав ладони. Ощущение на этот раз показалось ей острее, чем в прошлый раз. Не то чтобы сильнее, просто ощутимее. Пипа остановилась, чтобы обернуться, ожидая увидеть огромную, точно пасть, дверь в земле, покрытую плющом и ветками. Изумлённый вздох сорвался с её губ. Там ничего не было. Пипа увидела только обычную рощу с огромными дубовыми деревьями, стоящими вокруг, а в центре каменный дольмен, прямо как знаменитый Стоунхендж в графстве Уилтшир. «А где беседка плюща?» — спросила она. Огонёк, кажется, вздохнул, а затем нетерпеливо замерцал. Когда Пипа впервые оказалась в лесу, она потеряла сознание. Она пришла в себя только тогда, когда её похитители с луками и стрелами притащили её в беседку плюща. «Должно быть, она заколдована, чтобы никто не знал, где она находится», — пробормотала себе под нос Пипа. Колдовство этих мест не переставало её поражать, всё снова и снова напоминая о том, что ничто здесь не является тем, чем кажется. Не переставая тревожиться, Пипа поспешила следом за огоньком в туманную темноту.